Медленно, медленно прошел я по всем комнатам родового гнезда поэта. Медленно потому, что в этом доме противоестественна всякая спешка вообще. Туристское прошмыгивание, что может быть противнее? После него и рождаются впечатления, которые изливаются примерно так. Был я там, ну и что? Заурядный домишко, да еще толчая страшная. А еще я шел медленно потому, что вдруг навалилось на меня тяжелое, хотя и не мрачное, напротив, какая-то долгожданно счастливая усталость. Необыкновенно велик оказался груз впечатлений, хлынувший на меня с самого раннего утра. Непомерен для нервов, да еще не очень закаленного восприятия оказался заряд увиденного, услышанного, познанного сердцем и разумом в тот день. Попросту говоря, я был ошеломлен, оглушен и потрясен его событиями, встречами, разговорами и всей громадой его серебряно-снежного света, преломлявшегося не только в семи цветах спектра, но и в тысячецветной радуге жизни. В каждой из комнат дома мне было все настолько знакомо издавна, что я лишь изредка бросал взгляд на их убранство, на мебель, на все то, что зовется суховатым словом «экспозиция». Взгляд отмечал малейшие перемены, происшедшие в доме со времени последнего моего приезда сюда. Пушкинский самовар в маленьком зальце, в гостиной, действительно ему принадлежавшая вещь, побывал, кажется, в основательной чистке. Даже в наплывавших сумерках его медь сверкала золотистым блеском, как будто бы под солнцем. Похоже, что и зеленое сукно бильярдного стола тоже подновили, заменили на другой кусок, хотя и по-старинному выглядящий. А вот бильярдные шары на нем подлинные, по ним бил кием сильный поэт, они были возвращены сюда издалека, сразу после войны, чудом уцелевшие. В девичьей же, где некогда под присмотром няни стенные девушки пряли и рукодельничали, вижу среди прочих одну новую прялку, то есть, разумеется, не новую, на вид она столь же стара, как и другие, но раньше ее здесь среди экспонатов не было, и уж очень искусно, замысловата роспись на ней. Любопытно, из какого окрестного села принесли ее в дар хранителю? А уж слово «экспонат» с этим домом никак не рифмуется. Конечно, музей. Но из всех музейных зданий на земле это деревянное строение, единственное, которое я могу назвать именно домом, живым и жилым домом, наполненным тем теплом, которое вносят в дом даже не столько людские руки и тела, сколько души людские. Бог весть почему так, но не господский дом в Тригорском, не великолепно воссозданный Ганнибалов замок в Петровском не стали такими же, одухотворенными и живыми гнездами людскими. Хотя ведь и там сподвижники хранителя вкладывают свое тепло, умение, знание и душу в воссоздание подлинности, в сотворение дива. Но, по крайней мере для меня, дива каждодневно живет только в этом, одноэтажном, с белыми деревянными колоннами над озером Маленец, стоящем домике. Лишь здесь мне всегда кажется, что владельцы поместья только что покинули эти стены, час назад, не больше. Быть может, такое ощущение исходит из запахов, уютных, домашних. Вот так, льном, яблоками, медом, пахнет и сегодня в еще не запустевших сельских домах, где чувствуется любовная хозяйская рука. Ведь в других поместьях заповедника нет ни такого доброго сада, ни такой пасеки, не с ульями, а с бортями. Кто не знает, скажу. Естественное пчелиное жилище в дупле древесной колоды, укрепленной на низеньких деревянных чурках. Мед в борте особенно пахуч и солнечно сладок. Яблоки же и зимой в этом доме лежат и в вазах, и просто на льняных скатертях, отборные, сочные, самых разных местных сортов. Малиновка, титовка, литовский налив, налив белый, ревизский ранет, пепин шафранный. Источаемые ими ароматы, которым подмешан медовый дух, как бы скрещиваются с невыразимой свежестью льна, с дивным, прохладным, крепким запахом льняных полотенец, узорно расшитых, висящих в красных углах, над иконами, скатертей и занавесей. Вот и полог над кроватью поэта тоже льняной, и многие кресла и диваны тоже обиты льняной станухой. Лен, долгунец ты мой родной, синеглазый во время цветения. Лен, главное, заповедное, ни с каким золотом несравнимое богатство земли Псковской. Недаром же Александр Сергеевич предпочитал все нательное изо льна. И положили его в Псковскую землю, обернув льняным саваном. Вот этим-то духом чистого, обихоженного заботливыми руками русского, северо-западного жилища, земным, льняным, яблочным и медовым, к несчастью уже реликтовым духом, накрепко пропитано все в доме Пушкина. И стены, и вещи, и сам воздух. Бывает, несколько тысяч паломников протопают по комнатам в иной день, а дух остается, не выветривается. Как же не верить, что самый русский поэт живет здесь и сейчас, каждый день? И сегодня, в этот зимний день самого начала февраля, он тоже здесь. Просто вышел ненадолго, сел на коня, что умелому наезднику гололедица, и помчался в чисто поле, по окрестным дубравам или в соседское имение. Скоро вернется.